17 февраля 1973 года. В субботу случилось сразу три события. Первым в школу из РАНО пришло сообщение, что меня обязательно, просто непременно ждут на областном конкурсе чтецов. На эту тему предложено порепетировать и повторить заготовленные стихи Маяковского. Например, о советском паспорте, о партии, о Ленине. И еще такой хороший стих есть «Руки прочь от Китая». Его тоже надо бы подготовить. Вы знаете, что Маяковский писал о Китае? Вот и я не слышал. Однако он писал. В собрании сочинений нашел аж три стихотворения. М-да. «Мальчик китайский русскому рад, встречает нас, как брата брат». Или вот еще. «Война империализма дочь, призраком над миром витает. Рычи рабочий, прочь, руки от Китая». Меня точно с этим на сцену выпустят. Но раз надо, значит надо. Выучил и с Лилией Николаевной два урока репетировал. Второе событие было ошеломительно приятным. Пришли заказанные объективы, причем комплектные. К каждому был приложен нейтральный светофильтр. У портретника для броники бленда встроенная, а к двум другим бленды дали в комплект. Упакованные объективы, увы и ах, не в собственные цилиндрические футляры, а в... Я чуть не запрыгал от радости. В один небольшой общий металлический кейс с черной мягкой поролоновой обивкой внутри. Я уже знаю, где буду хранить свой Nikon. Собственно, за такую цену заказа могли бы чемоданчик еще и брюликами инкрустировать. Последним штрихом был приложенный каталог «Весна-73». Он меня добил. Все, о чем мечталось, было в нем. Слюни капали на страницу с моторной приставкой MD1. 5 снимков в секунду, ускоренная обратная перемотка, а лампа-вспышка с изменяемой мощностью, а переносные осветители для фотостудии, а... Отдал я Нуре каталог. Вещь дорогая, редкая, хорошая. Заниматься, как говорил один мой знакомый, душевным анонизмом на красивые картинки не хочется. Все известные в поселке деньги потратил, а светить другие не хочу и не буду, просто боюсь. Подарить книжку маме? Она будет безумно рада. Однако не смогу обоснованно ответить на вопросы, откуда у тебя такая прелесть, и как бы заказать это и еще 100 других позиций. Спрятать, чтобы просто так валялось, глупо и жалко. А Ваграмовне пригодится. Хорошая она человек, и отец ее нормальный. Опять же, если королева кому покажет, народ позавидует, но не удивится. А Светануя разговоров будет до весны на весь поселок. Взяла книжку. Какая женщина откажется? Пообещала выбить небольшую скидку на следующий заказ, если, конечно, найду на него деньги. Про третье дело узнал дома. Тетя Саша спала в родительской комнате, а Аленка ревела в моей. У нее умер отец. Ее мать была в таком состоянии, что дочка не нашла ничего лучшего, как привести к нам. Моя мама взяла дела в свои руки. Выперла отчима к его приятелям, посадила девочку в мою комнату и напоила свою подругу до беспамятства. Потом выпила воды с нашатырем, сама протрезвела, а женщина уложила спать. Когда я пришел, шепнула: «Потискай девку, пусть об отце не думает». Клеить Аленушку даже не спортивно. Она после первого же поцелуя не может сопротивляться, только зажмуривается и шепчет свои «не надо». Жениться на ней, что ли? Не сейчас, понятно, после школы, как нам 18 исполнится. Что я ее не прокормлю с ребенком? Ну, не сразу, конечно. Нам надо пожить для себя до окончания института, а то ей учиться тяжело будет. Пока родители на севере, поживем в нашей квартире. Потом кооператив куплю. Сильно далеко заходить не стал, я же не железный. Могу не сдержаться. Девочку чуть-чуть успокоил, и хватит. Вдруг она меня спрашивает. «Ты первым кого хочешь? Мальчика или девочку?» «Не знаю. В хорошем хозяйстве все сгодится». «А я Аленку хочу. Она мне помогать будет. Лешенька, миленький, возьми меня замуж после школы. Я готовлю вкусно, по дому все делать могу. Детишек тебе сколько хочешь рожу. Женись, а?» «Ну что он такое скажешь? Если бы мама не вошла, наверное, прямо сейчас девчонку на кровати бы разложил. Ну и так, подзатыльник получил от родительницы. Дескать, почему Лёлечка у тебя на коленях сидит?» Отчим вернулся от Соколовых. Те в шоке. Один пацан слетал в Питер, хотел развеяться, приодеться и все такое. Жека, когда на Новый год заходил в клуб, хвастал знакомством с фарцовщиками и обещал свести с продавцами импорта. Вот парень и попросил помочь купить джинсу. Сокол отвел его на точку, где тусовка, познакомил с человеком, сказал дальше сами и ушел. Джинсы были хороши. Фирма. Настоящий Левис. Цена соответствующая — 120 рублей. Покупка случилась ко всеобщему удовольствию. Вечером джинсы было решено еще раз померить. И что? Вместо фирменного Левиса в пакете лежал галимый польский конфиг с ценой рублей в 30 по максимуму. Пацан понял, что его кинули, подменив пакет. Понятно, решил разобраться и обратился к первоисточнику. Жека занял позицию. «Я не при делах. Вас свел, дальше самому смотреть надо было». «Нормально тогда». Приятели Сокола влезли в разговор с сентенциями. «А чё, Польша тоже за граница, нормальная цена, сойдет по сельской местности. И даже без лоха жизнь плоха». Парень ушел несолоно хлебавши, но обещал вернуться. «Дело даже не в деньгах, обидно, понимаешь. Да и деньги тоже жалко. Опять же, свой поселковый крысой оказался. Верняк спецом скидал и свел». «Но жизнь, она длинная, а память хорошая. Может, еще когда свидимся, по-другому поговорим». «Нехорошо Женька поступил. Меня в прошлой жизни подставил, парня в этой. Видать, изначально с гнильцой был. Понятно, в поселок после такого косяка не приедет, испугается. Однако не подумал, что пацаны и сами могут его навестить. А что?» «Навигация начнется, при желании они на теплоходе подтянутся. И денег меньше полить, и кидок забудется». 18-19 февраля 1973 года. Не знаю почему, но наш вчерашний разговор Аленка интерпретировала как мое согласие. Вроде и женюсь не сказал, а вроде уже и занятой. Как женщины так все в свою пользу повернуть могут? Ночевала она со своей мамой у нас, им постелили в гостиной. Проснулись рано, и мама их не отпустила. За завтраком тетя Саша была тиха и молчалива, но спокойна. По рукам пустила фотографию Аленкиного отца. Видно, что фото ретушировано, но человек на нем все равно выглядит больным и изможденным. В принципе, понятно, почему человек даже не показался в семье. Туберкулез, открытая форма. Я бы тоже не стал своих любимых заражать. И вообще, лучше умереть так, чтобы тебя помнили сильным и здоровым, а не разваленным инвалидом, который одним своим присутствием отравляет все и всех вокруг. Еще тетя Саша показала сберкнижку, заведенную на дочку. Там лежит больше 4000. Отец накопил. Скорее всего, трудами неправедными, но накопил же. «Богатая невеста наша Лёлечка», — без тени иронии заявила моя мама. «Молодым на кооператив будет», — пояснила тетя Саша. «Зачем им кооператив? Пусть у нас живут», — предложила мама. «И, как всегда, все решили за нас». Я возражать не стал. Глупо спорить. Тем более все на воде вилами писано. Что будет через год? Может, мы поженимся, а может, девочка вообще в Москву не захочет приехать. Пошли с Аленкой в кино. Не целоваться, просто других развлечений маловато. Правда, без пары поцелуев. Ладно, пары десятков. Не обошлось, но иначе бы нас просто не поняли, рядом сидящие Колян с Нинкой. Получается, мы уже начали дружить с семьями. Не рановато ли? Проводил девочку до дому, а на обратном пути встретился Миха. Он меня караулил, мешать свиданию не хотел. Зинкин отец отслеживал груз и вчера сообщил, что тот прибыл в Туапсе. Я пообещал позвонить получателю из Питера, благо 20-го туда лечу. На всякий случай взял все реквизиты контейнера и попросил раньше времени туда не ехать, дождаться моего возвращения. Вдруг Кузьмич опять что-нибудь придумает? Или, что реальней, что-нибудь придумает покупатель? Миха согласился с таким доводом. Дома опять застолье. Дядя Вася привел двух незнакомых мужиков. Одного вроде встречал в поселке, другой точно не наш. Что вы думаете? Второй, который посолиднее, Юрий Сергеевич, владелец «Волги», а первый просто Ерема. Хороший человек, знает всех в районе, может помочь с чем угодно. Такой, понимаешь, универсальный гений коммуникации между людьми. Завтра после школы будем оформлять наши договоренности. Юрий Сергеевич принес документы на машину и не только. На севера он приехал по распределению после института, в первый же отпуск купил волжанку, покатался и уехал отдыхать. С тех пор каждый отпуск раз в 2-3 года человек приезжал в Ногинск, раз или два катался на своей шикарной машине и уезжал отдыхать. Так длилось, пока он не влюбился, причем его любовь зовется Ялтой. Именно там, в ярком южном городе, он хочет провести свою старость. Летом он уедет южнее и несколько лет поработает на берегу Охотского моря, а затем уедет в город мечты. В общем, он решил продать дом на окраине Ногинска. От Москвы 55 километров. К электричке добираться на трамвае, а автобус до Измайловского парка проезжает мимо дома. Покупатель сидел с нами за одним столом. Первая буква его имени — дядя, последняя — Вася. Догадайтесь, кто бы это мог быть? С Симочкой он по-тихому расписался, но она в интересном положении. А когда появится лялька, лучше жить где потеплее. Денег Василий заработал. Не то что много, денег много не бывает. Однако на дом в Подмосковье хватило, и кое-что осталось. Симочка тоже не нищая. И сама трудилась, и от выгнанного мужа что-то осталось. Бедствовать на материке точно не будут. Теперь что мне с такого расклада? На первый взгляд одни плюсы. «Волга» будет под надзором. Контейнер с газиком можно поставить на участок. Второй взгляд пессимистичнее. Мне 2 года ездить на машинах нельзя, а «Завгар» точно покататься попросит. И еще, кому он сделал гараж из контейнера? Есть у меня одно незаконченное дело. Все откладываю, откладываю, но решать надо. Объектив «Индустар-13», который от Самуила Яковлевича остался. Легче такого же граммов на 200, на основании чего есть мнение, что убраны средние линзы. Однако, если и разбирали, то разбирали аккуратно, царапин на корпусе не видно. Если в нем что-то спрятано, то очень маленькое, между основной стенкой и, возможно, еще одной, фальшивой. Зазор между ними может быть миллиметр, много два. Что туда положишь? Воображение гласит. Мелкие бриллианты с царских орденов, которые звезды. Здравый смысл возражает. Такой объем проще себе засунуть в... проглотить. Там фотопленка. «Да, да!» — кричит воображение с планами кладов и захоронок. «Жил бы он здесь!» — возражает здравый смысл. «В КГБ сдать надо!» «А вот фиг!» — проснулись сразу хомяк и жаба. Здравый смысл был бессилен против двух таких монстров. При внимательном рассмотрении выяснилось, что объектив разобрать просто, что задняя линза легко откручивается, а за ней действительно тайник. Ничего такого, цилиндр, обернутый плотной черной бумагой. Под бумагой действительно узкая пленка. Негативы. Кадров значительно больше сотни. Похоже, снято уже моей мамией. Понятно, побежал за увеличилкой. Секретные и совсекретные материалы. Даже ДСП почти нет. Инструкции по заполнению документов. Паспорта, военные билеты, водительские удостоверения и прочее, и прочее, и прочее. Особым образом характеризует Моню химика, но для органов особого интереса не представляет, разве для отчета. Что мне с этим делать? Паспорта скоро менять будут, инструкция точно не пригодится. Другая информация устарела. Разве почитать для общего развития и бросить в печку? Или оставить для случая? Подложить можно и подставить кое-кого. Ночью мы проснулись от сильного взрыва. Вроде ни пожара, ничего такого не было. Обсудили с отчимом, что такое могло рвануть, и легли досыпать. Утром узнали официальную версию. Беззубый орел дяди Васи залез в бочку с капустой нашего главного мента, чтобы подложить туда ЗРБ, звуковую ракету бедствия. Есть на судах такие. Типа пошутить хотел. Но что-то сделал неверно, и ракета рванула, перебудив половину поселка. По другой версии, не совсем официальной, но более достоверной, Кузьмич сам пошутить не дурак. Однако в чужие сараи по-любому лазить западло, а уж воровать капусту как-то совсем нехорошо. Менты отпустили человека, отныне прозванного Глухарем. Даже без последствий, если не считать того, что их начальник заявил свою принципиальную позицию одним словом «сгною». И ведь может, он такой. 20-21 февраля 1973 года. Лечу в Петропавловск. Як-40. Не то что поднадоело, но слишком часто в последнее время туда мотаюсь. Фанерки для второй посылки с собой не взял. Я не параноик и не думаю, что за мной будет следить КГБ, но мы летим вчетвером, не считая учителя. Ребята разве не заинтересуются, чего я сбиваю? И зачем? Лучше подождать другого раза. Зато везу объектив «Индустар-13». Дескать, перед уходом с работы нашел на полке. Решил попробовать, а он никакой. Подумал, что средние линзы сместились, разобрал, а их вовсе нет. Зато там такое! Лично смотрел в увеличилку и увидел надпись совершенно секретно. Решил вот привезти. Может, пригодится? Или надо было сразу сжечь? Капитан мне свой телефончик оставил. Я заказал разговор. Намекнул, что еду с подарком. Илья Иванович обещал встретить. Кстати, встретил прямо у трапа, и пока остальные ждали автобус, посмотрел пленки. Я для такого случая специальную лупу для пленок в карман положил. Кадра 2, много 3, проглядел капитан, и сорвался вместе с объективом, пленками и даже увеличилкой обратно в город. Только руку мне с чувством пожал. Мой личный хомяк ругался. Хотел себе заныкать. Знаете поговорку «запас карман не тянет»? А откуда она произошла? От стишка позапрошлого века. «Запас карман не тяготит, ни пить, ни есть не просит. Монах хоть бабу не дерет, а хрен в кармане носит». Вот хомяк и выил мозг. Вдруг чего, а у нас уже инструкция есть. Но против него выступил здравый смысл. Типа прятать надо, а коли найдут, шпионаж начнут шить. Воображение показало пятнашку на зоне, а жаба не проснулась. В этот раз нас поселили не то в общежитии, не то в ведомственной гостинице. Дали номер на 6, а у нас 2 девочки. Но система была отлажена. Нас рядом с тягилями поселили, то есть с ребятами из Тягильского района. С ними учительница приехала. Их ребят к нам перевели, наших девчат туда. Еле-еле успел разместиться, как меня дернули. Вроде к приятелю, а на самом деле понятно куда. Там заставили подробно описать от «где лежала» до «почему посмотрел». Мне пояснили, что это чисто шпионские, хотя и устаревшие материалы. Там и другие бумаги были, не только про оформление документов. Понятно, химик сам такое нарыть не мог, однако поискать его соучастников можно и должно. По подборке документов и кое-каким номерам, попавшим в кадр, понятно, где и кого искать. Поблагодарили за бдительность, но поругали за то, что сам полез смотреть. Но оно естественно, какой мальчишка удержится? Думаю, если бы не посмотрел, сильно удивились бы. Обещали провести инструктаж и рассказать, что делать и как поступать в подобных случаях. Илью Ивановича при мне похвалили за правильную работу с кадрами. Он припомнил, что геологическую книжку тоже я в сейфе углядел и вызвал людей ее изъять. Опять обозвал меня магнитом. Напомнил, что в город я приехал по делам другого подразделения, и завтра мне еще выступать на конкурсе, а послезавтра. Тут человек многозначительно замолчал. Однако его начальник все понял и отправил меня отдыхать. Причем до общаги довезли на машине. Наши разбрелись по городу, но талон на ужин мне оставили. Давали кусок рыбы с пюре и капустным салатом, чай, булочку. На следующий день проходил, собственно, конкурс. Кроме жюри, в зале сидели пенсионеры, ветераны и несколько классов, освобожденных от уроков для создания массовки. Я прочитал два положенных стиха. Стихи о советском паспорте жюри были приняты хорошо. Ребенку 16 лет, только получил паспорт. Правильный выбор. Но вот рекомендованный мне стих «Руки прочь от Китая», невзирая на предварительный рассказ о времени и эпохе написания произведения, напрочь перекрыл путь к победе. Хотя это было ожидаемо. Но меня заранее ободрили. Сказали общеукрепляющую истину «Главное не победа, а участие», похлопали по плечу и пояснили «Так надо». Зато, зная, что больше стихи читать не придется, я смог поучаствовать в других мероприятиях в рамках конкурса. Например, меня подхватил под локоток артистического вида человек неопределенного возраста и затащил в зальчик, где толпились мальчики. Они пробовались на роль. На роль в фильме пробовались. Не надо, о неприличном. Тогда мы слов-то таких не знали. Задача была простая. Надо сыграть уголовного авторитета среди дворовых мальчишек, которому нехороший человек предлагает застрелить хорошего человека. Маразм полный. Правдоподобность аналогичная. Да и фильма с таким сюжетом в прошлой жизни я точно не смотрел. Похоже, его и не снимали. Однако ребята готовились. Большинство шариковой ручкой рисовали себе на руках наколки, а пара самых продвинутых художников — фломастерами синяки. Кто-то уже сбегал, достал разношенные прохаря и телогрейку. Один мастерил себе из картона финку, другой вышел из комнаты просмотра с порванной рубахой. За дверь раз минут в пять заходил очередной претендент. Затем оттуда слышались громкие голоса. Иногда некоторые пробуемые для достоверности умело или не очень матерились. Когда пришла моя очередь заходить, я обнаружил человек пять, сидящих вдоль стены на стульях. Все уставшие, некоторые курят. Это типа приемная комиссия. Один стоит около стола, вроде как заказчик. Во всяком случае, перед ним лежит большой бутафорский пистолет неизвестной фирмы. «Здрасте», — поздоровался я. Злодей устало взглянул и бросил. «Привет, есть дело. Возьми пушку и убей мента Петрова». «Прощенец, спросим, вы извините, книжку писателя Корнея Чуковского про детишек читали?» «От двух до пяти, что ли?» — удивился человек. «О, точно. Это и есть именно мой размерчик. Статья 144 нашего родного уголовного кодекса. Кража. А 102-я расстрельная, знаете ли, мне вовсе не улыбается. Опять же, может, вы трухали на железяку, а я возьму ее и заменихаюсь? Зашквар никому не нужен. Да и не по масти мне волыну носить. Я ее в руки возьму, а тут граждане-начальники набегут, заставят играть на пианино и будут потом спрашивать, откуда взялись мои пальчики на орудие убийства милиционера Петрова? «Оно мне надо!» Зачем же тогда сюда пришел?» «Так один из ваших сказал, дело есть. А что вы тут косяки гнете, не говорил?» «Стоп, стоп!» — закричал один из наблюдателей. «Верю! На гитаре в тему можешь что сыграть?» «А гитарочка будет?» Инструмент нашелся. Выдал я им все на свете семечки. Что-то дядю Витю вспомнил. Перебросил гитарку в руки злодею и выдал несколько коленец из тех, что Калина с Федором Тимофеевичем показывали. Еще у одного чинарик папироски изо рта выдернул, чтобы танцевалось идентичней. Не курил, просто в левой руке держал, а в правую стакан от графина взял. Понравилось комиссии, даже зааплодировали. Который главный у них спросил: «Что-нибудь из Серебряного века изобразить получится?» «Дык!» — самоуверенно заявил я и начал. «Аркадий Бухов. Птичка Божия не знает». Читал без тени улыбки, серьезно, лишь с несколько преувеличенным пафосом. Слушали хорошо, не прерывая почти до самого конца. «Завтра выберу полено, не забыть бы только мне, и уверенно задену птичку Божью по спине». После этой строфы захохотала одна женщина и велела: «Спой что-нибудь. Без аккомпанемента не получится». Женщина подошла к пианино. Я пошептался с ней, и она заиграла что-то годов из 20-х. Рваный ритм, скачущая громкость сделали кокаинеточку Вертинского неузнаваемой, но точно ложащейся в рамки декаданса. Отсутствие у меня слуха в этом случае скорее плюс. Теперь давай что-нибудь на свой вкус и закончим, а то много народу ждет. Прочитал пару стихов Ли Бо по-русски и в оригинале. Поставил на место одного хмыря. Видите ли, ему больше ду-фу нравится. «Язык учи, дядя! В оригинале по стихам сразу видно, где Ли Бо, а кто ду-фу». Результатом выступления стало приглашение на внеконкурсное поступление в Хабаровский институт культуры. После 10 класса, понятно. Красиво напечатанную бумагу дали. В прошлой жизни я получил такую же за первое место в конкурсе чтецов. Не поехал. Решил, что лучше быть средним инженером, чем средним артистом. Опять же, собственная квартира в Москве лучше общаги в Хабаровске. Думаю, сейчас тоже не поеду. Совсем циником стал. Решил, что не просто так они таланты ищут, а недобор студентов в институте. Потому и стараются найти хоть кого подходящего. 22 февраля 1973 года. Завтра праздник. 23 февраля. День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А сегодня меня подхватили на Волге и отвезли на награждение. Несколько человек, все в штатском, даже знакомый майор, получили правительственные награды. Мне вручили медаль за отличную службу по охране общественного порядка. Приятно было очень. А какие возможности открывает две медали в анкете, даже представить себе не могу. Наверное, даже в наиблатнейшем ГИМО могу стукнуться. Не полезу, конечно, однако могу. Про вузы попроще говорить нечего, пройду вне конкурса, если сдам экзамены хотя бы на тройки. Для награжденных офицеров сегодня будет банкет, но я на него не попадаю. Наши возвращаются в район, и мое отсутствие вызовет некую непонятку. Думаю, мог бы попроситься, не отказали бы. Но мне оно интересно. Лучше домой. Завтра там праздник отмечу. Про медаль настоятельно рекомендовали никому не рассказывать до Москвы. Однако директору школы необходимо быть в курсе. Ему придется писать мне характеристику. Родителям лучше показать медаль только после отъезда из поселка. Впрочем, могу решать сам. Голова на плечах имеется, понимать должен. Еще меня очень хвалили за экспромт с китайскими стихами. Они хорошо легли в создаваемый для меня образ. А уж спор про китайских классиков — вообще шедевр. Так отзываться о поэтах, живших больше тысячи лет назад, могут только упертые на всю голову гуманитарии или ярые фанаты китайщины. В аэропорт подвезли на машине. Успехи нашей команды весьма так себе. Никто из района не занял заметного места. Но никто и не расстроился. Слетали на халяву в Питер, прогуляли чуток уроков. Есть о чем интересном рассказать дома приятелям. Уже хорошо. По прилете зашел домой, бросил вещи, взял кое-что и побежал в порт. К Коле Киму. Тот меня издалека увидел, обрадовался. С ним дошли до Михи. Тот сразу дело закруглил и повел домой, к Зинке. Видать, она держит руку на пульсе. Мелкий Миха опять спал. Любит он это дело. Мне чаю налили и ждут рассказа. Тянуть не стал. Объявил, что Кайнын срочно прилетел в Питер на предмет закончить дела. Икру он оценил в 3700, но в январе 500 выдал авансом, сейчас отдал остальное. Достаю 3200, завернутый в старый номер «Краснодарской правды». Она у меня с лета завалялась, теперь пригодилась. Помните, я рассказывал про успех на пробе? Так вот, там было жалкое подобие реакции ребят. Разве что на бис исполнить не просили и аплодисментов не было. Зина 200 рублей отделила для отца. Пацаны попытались всучить мне треть от оставшегося, но получили категорический отказ. Когда Колян напомнил, что я согласился получить хороший подарок в честь завершения дела, а Зина достала из-под кровати сумку, там было... Не знаю, как это описать. Трудно найти аналог. Всякие Ив Сен-Лоран, Нина Ричи, Кристиан Диор и прочее, и прочее, и прочее разной степени достоверности в 21 веке не носит только человек, принципиально их избегающий. То, что мне подарили, можно сравнить с, может быть, с костюмом штурмовика из «Звездных войн» или фуражкой комиссара имперской гвардии из боевого молота 40К. Но это слабенькое сравнение, мелковато. Обыватель, избалованный благами вещевых рынков будущего, скажет «ряженый». А сейчас, на мой прикид, любой советский человек восхищенно выдохнет. Фирма. Внимайте и завидуйте. Видели ковбоя на рекламе сигарет Marlboro? Мне подарили его костюм. Джинсы и куртку фирмы Ли. Ковбойские сапоги вместе со шляпой из толстой рыжей бычьей кожи. Куплено единым набором за границы, в портовой лавке, Лёхой матросом. Обычно мариманы привозили из поездки брюки, джинсы и, едва успев сойти на берег, продавали рублей за 80-100. Перекупщик в портовом городе толкал их, начиная от 120. На материке цена поднималась от 180 и до предела совести продавца. Предложенный мне набор был куплен из первых рук, но все едино стоил не меньше 300, а то и 500 рублей. Заставили примерить. Брюки немного длинноваты, чуть расклешены, чтобы носить с сапогами, которые тоже на размер великоваты. Курточка капельку широковата, а вот шляпа, наоборот, маловата. Но она кожаная, растянуть можно. Поблагодарил, переоделся обратно и пошел домой. В прошлой жизни я джинсы не носил. Почему? Вам красиво или честно? Если красиво, не хотел быть похожим на большинство, которое или носит джинсу, или мечтает о ней. Если честно, то ломало палить столько денег. Я начал работать инженером с окладом в 120 рублей. Тогда мать уже развелась с отчимом, и я жил в коммуналке, в комнате бабушки. Денег в обрез, но хватало на жизнь, а перебиваться с хлеба на воду, чтобы накопить на рабочие брюки землекопов, не хотелось. Потом стал больше получать, но и расходов прибавилось. Незаметно завелась жена, потом появился ребенок, а когда начал ездить в загранку, стал староват для джинсов. Ребята довольны. Я тоже. Денег потратил прилично, и еще потратить придется, зато вывез запрещенку на материк. Дома меня ждали вернувшиеся с работы родители. Аленка прибежала. Рассказал про конкурс. Показал приглашение в Хабаровский институт культуры на специальность актерское искусство. Моя, по-моему, завидовать начала. Выспрашивала про малейшие подробности пропы и мечтательно вздыхала. За ужином отчим озвучил решение вышестоящего руководства. Их с мамой перевод окончательно утвержден и подписан, а значит, прощай, поселок, здравствуй, новая должность. Тут начинается засада. К началу сезона экспедиции надо быть на рабочем месте, крайний срок 14 мая, но лучше выйти раньше. Отсюда следует, что предки с отпуском пролетают, как фанера над Парижем. Ну, не идти же в отпуск, когда на юге холодно и даже в море искупаться нельзя. Но тут надо выбирать — отдых или карьера. В общем, они решили съездить в Москву недельки на две. Прописать меня, пообщаться с роднёй, а сэкономленные деньги положить на книжку. Как дадут открытку на «Жигуль», они сразу потребуются. Вещи упаковать в контейнер. Их и без нас отправят первым теплоходом. Директор школы меня отпустит. После ужина пошли с Аленкой в комнату, и я только ей одной показал медаль. Девочка впечатлилась, про награду обещала молчать. А потом мы целовались. После разговора о женитьбе она стала разрешать моей руке заходить чуть дальше. И сама теперь чуть активнее отвечает на мои заигрывания. Однако при родителях в соседней комнате не слишком уж забалуешь. Аленушка красивая, надежная, спокойная, хозяйственная и меня любит. Такую девчонку нельзя потерять. Если после школы приедет ко мне, точно женюсь. Мама будет не против. Она мне раньше котенка сватала, теперь и Лелечку беспрерывно хвалит. Хотя зачем ей моя свадьба, не понимаю. 23 февраля 1973 года. В школе девчата поздравляли мальчиков с Днем Советской Армии. В честь такого события испекли кучу вкусняшек и после торжественного собрания накрыли стол для чая. Наша классная тоже поздравила ребят, выделив особо Попика. С начала четверти у него нет ни одной тройки. Вот как его Нинка подтянула. После чая я зашел к нашему директору. В принципе, он был в курсе полученной награды, но с удовольствием осмотрел медаль. После непродолжительного разговора мне удалось злоупотребить своим положением. Я уже понял, что разные подразделения ничего не знают о работе друг друга. Секретность, понимаешь? Капитан не знал, зачем я езжу в Питер. Оказывается, и майор не знает о моих делах в районе. Решаю этим воспользоваться. Сказал Леониду Андреевичу, что мне нужно уехать по делам службы. В районе подумают, что вызвали по вызову облуправления. А если там спросят, скажу, ездил по нуждам, связанным с переводом родителей и московской пропиской. Ждать весенних каникул долго, да и у родителей на них есть свои планы. Чего еду? Надо переадресовать туапсинский контейнер, получить посылку с монетами, аккредитивы в сберкнижки превратить. Но главное — найти место под автоконтейнер, а может быть и под «Волгу». Чаю дядя Вася не без корысти мне машину делал. Деньги ладно, я ему их отдал. А вот то, что оба автомобиля у него стоять будут, очень мне не нравится. Попросит разрешить покататься, ведь не откажешь. Контейнер он в гараж за мой счет оборудовал, но коли год-два у него на участке постоит, может, потом и забрать его не смогу. Вопрос надо решать, причем до приезда контейнера в Москву. Дома, понятно, тоже отмечали. День рабочий, потому чуть-чуть. Аленка мне подарок принесла. Рубашку. Сама сшила. Для материка это безделица, а для кое-каких мест в глуши Сибири весьма значимая вещь. Для тех, кто долго жил в поселке, тоже. Обычай такой есть, устаревший уже, но уважаемый. Один старовер нас, пацанов, просветил. Когда девушка дарит парню ею сшитую рубашку, делает жирный намек на близкие отношения. Это вроде как подарок жениху. Не нравится — не бери. Но коли принял, будь готов к тому, что тебя ее родители зятьком будут кликать. На следующий праздник уже парень девушке подарок дарить должен. Лучше всего бусы, можно серьги, но никак не кольцо. Перстенек на обручение девушке дарят. Что вы думаете? Наши все про этот обычай знали, поздравляют, хихикают. Девочку совсем засмущали. Меня, правда, тоже. Дядя Миша уже совсем хмельной был, так он даже горько крикнул. Аленка со стыда сбежала на кухню. Я за ней, надо же успокоить. Целую и спрашиваю. «Тебе бусики или сережки подарить?» Она смущенная, красная, но сразу отвечает. «Лучше сережки». «Золотые? Ты что, дорого?» А сама льнет ко мне. «Вот ведь хитренькая, как все женщины». На всякий случай от золотых серёг не отказалась. Понятно, девочки все любят блестяшки. Моя не исключение. И с голубыми камешками под цвет твоих глазок? Не, невозможно жить в этом доме. Я с подругой еще 5 минут не поговорил, они, видите ли, уже покурить вышли. Взрослые, понимаешь. Слов нет, одни эмоции. Да, похоже, намерения у девочки самые серьезные. Вопрос ребром поставила. Планы у меня другие были. Ну да ладно. 25-28 февраля 1973 года. Вы не представляете, как сложно уезжать из дома в 3-й раз в месяц. Мама бы точно устроила в школе скандал, но есть отчим. Я его отвел к себе, выложил на стол наградной лист, на него удостоверение на медаль и прижал коробочкой с самой медалью. Дядя Володя благоговейно прочитал наградной лист и вопросительно посмотрел на меня. «Батя, прости, подписку давал. Даже о медали велели никому не рассказывать до отъезда с Камчатки. Маме ты пока не говори, она же не удержится, проболтается». «Лёш, я молчу». Я сразу все понял, как только ты стрельбой и своей зарядкой стал заниматься. А меня в резерв на повышение поставили. За Семенюка не взгрели. Ты одно скажи. Очень опасно. Пока ничего такого. В воскресенье мне опять в Питер. Успокой маму, а? И вот я опять лечу на Як-40. Мама была недовольна, но отчим объяснил ей, что со школой надо поддерживать хорошие отношения. Если, конечно, хочется уехать с годовыми оценками в табеле, а не дожидаться конца учебного года. Билет до Сочи с пересадкой в Москве Миша Зайцев взял в кассе без очереди. Зима, желающих слетать на юга мало. Вещей с собой положил в рюкзак по минимуму, но целый чемодан с фотоаппаратами и принадлежностями везу с собой. А еще на мне жилет, сшитый тетей Дашей. У него много карманов, и все не пустые. Пользуюсь тем, что в аэропортах пока не стоят металлодетекторы. Поверх жилета чуть великоватый мне пиджак отчима. А поверх пиджака его же потертое пальто. Вид у меня не слишком крутой, зато внимания не привлекаю. Прилетел из поселка, сижу в зале ожидания, жду рейса на Москву. Ба, знакомые все лица. Перед небольшой компашкой распинается геолог по чемоданам, с которым мы в одном купе из Владивостока ехали. В железнодорожной форме, убедительный такой. Я за его спиной прошел и маякнул. Только зашел за газетный киоск, меня мужик из слушателей догнал, спрашивает. «Ты чего хотел?» Ну, я ему нашептал, где с железнодорожником виделся. Поблагодарил человека, как-то так оценивающе на оратора взглянул. Долго ждал своего рейса. И поесть успел, и журналов купил в дорогу, и увидел, как геолог компашку куда-то повел. Только когда регистрацию объявили, народ вернулся. И прохиндеи мимо меня 2 милиционера провели, слегка побитого, но в обшарпанных металлических браслетах. За подробностями обращаться не стал, не так оно мне интересно. 9 часов полета, и я в Домодедово. Рейс на Сочи через 6 часов. Взял бы такси, переплатил бы, но нет их. Увы. Но автобус ходит по расписанию. Еле сел в него, полно народу набилось. Потом метро с пересадкой ехать меньше получаса. Затем 10 минут пешком, и я дома. Опять никого из соседей не встретил. Под кроватью чемоданов нет. Ожидаемо. Дверь на балкон закрыта. Но снаружи следы взлома есть. Сначала отжали дверь Фомичом, затем отодвинули язычок защелки. Когда уходили, аккуратно заперли вновь, чтобы ветер дверь не открыл, а хозяева на гостей не обиделись. Специалисты, уважаю. Через чердак вышли на крышу, с крыши на крышу балкона, с нее на сам балкон. Уходили обратно тем же путем. Нормальный способ, только веревка нужна покрепче, да ночь не слишком светлая. Чемодан с фото опять поставил под кровать в свою комнату. Ювелирку решил спрятать получше. Дядя Витя многому меня научил, в том числе, где искать тайники. Вор довольно точно определяет зажиточность семьи. Залетный скокарь, вскрывший квартиру по прозвонке, больше 10 минут хату шерстить не будет. В первую очередь в шкафах проверяются полки с бельем, книжные полки, ящики столов, банки с крупами и сливной бачок унитаза. Если есть музыкальные инструменты, ищут и в них. При наличии времени смотрят, что лежит на антресолях. Некоторые на балконе хранят макулатуру, чтобы сдать 20 килограммов и получить талон на книгу. В кипе бумаг тоже часто прячут ценности, а нужны только они. Вещи берут только идиоты, наркоманы с алкоголиками, либо совсем новички. С сумками тебя легко засечь, а спалиться на продаже еще легче. С точки зрения вора, наша хата лунявая, ничего ценного в ней нет. Дверь средняя, не тонкая фанерка, которую можно отжать, но и не обитый железом дуб. Словом, профессионал не позарится, а новичок не откроет. Однако найти тайник необходимо. Мы же здесь не живем, а на соседей надежды нет. Первая захоронка в вентиляции. В санатории там ценности хранил. Здесь тоже попробую. Делов-то только. Отвернуть решетку, положить сверток с аккредитивами и вернуть решетку на место. Второе место — холодильник. Снять, поставить резиновый уплотнитель и внутреннюю перегородку двери занимает прилично времени, зато вся оставшаяся ювелирка легко ложится внутрь. Не думаю, что будут по винтикам разбирать всю бытовую технику. Избавившись от лишних вещей, еду на аэровокзал. Усталый, замученный, плохо выспавшийся, но радостный и веселый Миша Зайцев прибыл в Туапсе. Дома меня уже ждали. Телеграмму я еще в Питере дал. Нина меня покормила и выдала тетрадку с расчетами по ремонту дома. Подождали, когда Иван придет со службы, и пошли смотреть дом. Его прилично подновили. Мебели прибавилось. Одна комната особо хороша, для меня сделана. Жильцов сюда селить не будут. На тумбочке лежит уведомление, типа «контейнер прибыл, забирайте». Беру его в руки и спрашиваю. «Ваня, машина есть, однако?» «Какая, грузовая?» «Пусть любой будет. Я в Москву учиться ехать буду, однако. Вещи надо послать. Икру тебе привез 20 банок». У Вани даже голос сел. «Трехлитровых, что ли?» «Однако, да». Подарок тебе будет. А ты мне фамилию меняй, имя меняй, отца оставь, если хочешь. Нина говорила, можешь? Я тебе 5 Олешков привезти не могу. Я тебе икру везу, однако. Паспорте поменять. Однако да, совсем русский буду. Не сейчас. Сейчас домой не пустят, пропуск не будет. Весна ехать в Москву буду, тогда меняй. Ерунда вопрос, сделаем. Напиши, какие справки надо. Однако в совхоз поеду, получу. На товарную станцию прибыли к открытию. Я как получатель, Иван в форме как основная пробивная сила. И Нина помочь, если что. Машина служебная, но без шофера. Зачем делиться с лишними людьми? Уважают здесь милицию. Ваня командно рыкнул, люди забегали. На подъемнике привезли контейнер. Я его распечатал, а милиционер, нежно, баюкая и лелея в руках каждый баллон, переложил икру в мешки, а затем сразу в багажник подогнанного автомобиля. По следующему рыку контейнер мгновенно опечатали и переадресовали в Москву, а мы вернулись домой под разговор счастливой семьи о размере будущих дивидендов. Следующим в списке дел был звонок Соломону Залмановичу, маклеру, оформлявшему мне документы на дом. Он меня вспомнил и спросил о потребности. Оказывается, такой приличный человек — всего лишь скромный помощник всемогущего Льва Ароновича, который сможет принять меня завтра в 2 в кафе «Южная ночь». Завтра так завтра. подожду. Раз образовалось свободное время, почему бы мне не поглядеть на тетрадку с расходами? Ремонт — дело тонкое, особенно в эпоху тотального дефицита. Можно менять цены в плюс-минус 2 лапти по карте. Однако ничего такого в глаза не бросилось. Мебель? Да, тут есть чему немного удивиться. Сохранность списанной мебели идеальная, даже полировка еще блестит, как у новой. А цена чуть ниже охапки дров. Квитанции есть. Кроме суммы, обозначенной «Люсеньке». Похоже, перепутали. Списанную оставили в номерах, а мне привезли новую, свежекупленную. На встрече в кафе я увидел толстого вальяжного человека, сразу начавшего разговор. «Мне за вас сказали много хорошего. Что имеете сказать вы?» «Мой приятель, москвич, хочет что-нибудь на природе около Москвы. Лучше дачу, но с надежным приглядом и желательно с гаражом для машины. Вы можете помочь? Или мне лучше забыть вас навсегда?» «У вас есть в вашем возрасте деньги за такое спрашивать?» «Не хочу вас обидеть, но у меня с ними все хорошо». «Вы определенно начали мне нравиться. Я готов за вас послушать и имею задать пару вопросов. У меня есть немного времени навести справки или надо уже?» Человек не спешит, но уезжает с Камчатки. «Постараюсь решить вопрос быстро. Скажите, а приблизительно сколько он желает потратить? К примеру, сказать 10 тысяч рублей многим очень даже деньги». «Ой, вы нас совсем не испугали, даже не начали пугать. Это не те деньги, которых у нас нет». «Да? Извините, что спрашиваю. Мне нужно понять, на что вы рассчитываете». «Я вас умоляю. Надо так. Подходишь к дому и сразу. Боже, и это все мне?» «Понял. Я доставлю такое удовольствие. Могу попросить аванс?» «Попросить? Да. Получить? Нет». «Вы делаете мне больно». «И что, мне надо вас усыновить? Еще хочу сказать, что если вы думаете кинуть нас, отдохните от этой мысли, а то пара моих знакомых, раз выкинули такую хохму, так взяли и померли посреди полного здоровья». «Не говорите сюда таких ужасов, я честный маклер. Последний вопрос. Среди коряков нет евреев?» «Конечно нет. Был один русский, Фима Шнейерсон, так он уже уехал на историческую родину».